вот это коллектив, то, что в совке был главным. Да, дальше. Антон Акс отправил $100 и подписал Евгению Николаевичу на угощение белым вином. Я запишу, что именно не красным, и это и они пойдут именно на белое вино. Я не могу обмануть моих подписчиков, и когда буду в каком-то ресторане или здесь, то я просто категорически исполню желание. Знаете, для меня желание подписчика – это закон. Вот сказал подписчик, и белого вина за 100, я, господи, в лепешку разобьюсь и только исполню для вашего, так сказать, удовольствия. Для, так сказать, чем готов служить какой-то, знаете, 19 век, да, 19 век. Ой, замечательно, спасибо. И вы знаете, это вообще правильно, потому что вот сейчас, не сейчас, а вот, ну, не скажу конкретный день, чтобы шизики не искали, но на этой неделе, в середине недели...